Англия. Первой страной, из которой евреи оказались изгнанными полностью на длительный период времени, была Англия. Поскольку имеется большое количество источников, документирующих это событие, а также потому, что в данном случае мы можем легко проследить последовательность процессов, приведших к изгнанию евреев из Англии, остановимся более подробно на этом моменте. Можно взять это событие за образец кризиса во взаимоотношениях евреев и христиан, выходом из которого стало изгнание. В Англии центральная власть, а с ней достаточно развитая администрация, установились раньше, чем в остальных странах Европы, и это имело прямую связь с положением евреев в этой стране. Городские законодательства, в отличие от других стран Европы, не имели большого влияния на положение евреев в Англии. Короли даже прилагали все усилия, чтобы евреи не платили особых налогов, которые налагались на города. Отрицательное отношение горожан к ростовщичеству совмещалось с недовольством тем, что они не имеют права вмешиваться в процесс определения отношений с их соседями-евреями. В середине XIII века король Генрих III, годы правления 1227-1272, под давлением горожан постановил, что еврей имеет право поселиться в городе только по специальному разрешению короля, и что поселиться он может только в том городе, где уже живут евреи. На протяжении XIII века все увеличивалось количество постановлений, регулировавших размер процентов на суды, выдаваемые евреями. Одновременно с этим издавались и законы, призванные обеспечить полный королевский контроль над еврейскими деньгами. Эти шаги, находившиеся в полном согласии с политикой церкви в вопросе процентных суд, соответствовали также тенденции к укреплению централизованной власти, которая была свойственна английской государственной и экономической политике. Непосредственный контроль короля был основным орудием его политики, направленной на усиление королевской власти и обуздание баронов. Король боялся, что если контроль за процентными судами и налогами на них окажется в руках баронов, это увеличит власть аристократии. Поэтому непосредственный королевский контроль имел политическое значение, далеко выходящее за пределы проблемы еврейского ростовщичества. Однако в процессе осуществления этого непосредственного контроля было конфисковано немало еврейского имущества. В 1275 году король Эдуард I, годы правления 1272-1307, опубликовал постановление о евреях «Статутом де иудаизму». В этом постановлении он полностью запретил отдачу денег в рост и расширил рамки непосредственного контроля над экономической деятельностью евреев. Мы приводим содержание этого постановления. Поскольку король убедился в том, что за последнее время многие уважаемые люди потеряли благодаря еврейскому ростовщичеству все свое состояние, и поскольку это привело ко многим прегрешениям, а они и их предки на этом сильно нажились, «Я исправляю и приказываю во имя Божие и на благо народа, чтобы впредь ни один еврей не смел заниматься ростовщичеством ни в каком виде». И все векселя под проценты, которые были выданы до прошедшего праздника святого Эдуарда, не имеют больше силы, исключая договора, касающиеся изначальной суммы долга. Кроме того, все те, кто заложил евреям свое имущество в счет долга, получат его назад до будущего праздника Пасхи в виде наложения штрафа. И если какой-нибудь еврей продолжит заниматься ростовщичеством, несмотря на это постановление, король клянется, что не предоставит ему никакой помощи, ни собственноличной, и не при помощи королевских чиновников в деле возврата долга, а напротив, накажет его за правонарушение и поможет христианам, заложившим у него свое имущество, получить эти вещи назад. И сим я постановляю, что бедственное положение, причиняемое долгом евреями, больше не может угрожать христианину до такой степени, и должны будут евреи оставлять христианам для пропитания половину земель и половину движимого имущества. И не будет никакого давления со стороны такого еврея на наследника должника, имя которого упоминается в векселе, или другого человека по отношению к их части в этих землях, прежде чем этот долг будет доказан в суде. И если судья или другой государственный агент будет послан королем для того, чтобы дать еврею права на владение или использование земель или имущества в соответствии с величиной долга, будет это имущество прежде оценено как клятвенное заверение благородными людьми и передано еврею или еврейке в соответствии с величиной долга. А если окажется, что движимого имущества недостаточно для покрытия долга, надо будет прибавить к нему землю под ту же клятву и в соответствии с особой ценой, прежде чем она будет передана еврею или еврейке. И следует делать это сознательно, поскольку если будет точно известно, что долг будет погашен, то христианин может получить назад свои земли. При этом следует выручить для пропитания христианина половину его земель и имущества, а также основной его дом, как уже было сказано выше. А если будет найдено у еврея краденое имущество, сможет он предъявить свои оправдания суду, если будут у него таковые по вере и по правде, а если у него таковых не будет, то понесет он ответственность в том же виде, что и христианин, и не будет требовать никаких особых привилегий. И будут евреи жить в тех городах и селениях, которые принадлежат королю, там, где будут содержаться списки всех их векселей. И каждый из них, начиная с 7 лет и старше, будет носить знак, состоящий из 2 табличек, сделанных из желтого материала, примерно в 6 пальцев длиной и в 3 шириной, надеваемых на верхнюю одежду. И каждый из них, мужчина и женщина, начиная с 12 лет и выше, будет ежедневно платить королю в праздник Пасхи по 3 динара. И ни один еврей не будет вправе передать во владение другого еврея или христианина дома, дивиденды или имения, которые они приобрели уже, или каким-нибудь иным путем повелевать ими, или освободить христианина от долга, не получив согласия короля, до тех пор, пока он не велит поступать иначе по этому вопросу. И поскольку хочет того святая церковь, обещающая им защиту, то король принимает их под свое покровительство. И он приказывает оставить их в живых под охраной и защитой его судей, агентов и прочих представителей власти. И пусть никто не причиняет им зла ни телу их, ни их имуществу, движимому или недвижимому. И ни в каком месте нельзя призывать обвинять их или выступить против них в ином суде, чем в королевском. И не будет никто из них, евреев, занимать должности при ком-нибудь, не будет никто из них под чьей-нибудь властью или платить кому-нибудь, кроме короля и его агентов, действующих от имени короля, исключая расчет за их дома, которые находятся в их владении сейчас, и исключая также права Святой Церкви. И король разрешает им кормиться торговлей или ремеслами, а для этого свободно входить в контакты с христианами. Но нельзя им ни по какому поводу подняться с места и спать среди христиан, или по торговым делам находиться в компании, деловом сотрудничестве или деловых отношениях с другими жителями тех городов и селений, в которых они остаются. Ибо они должны платить только королю, так как они, его подданные, принадлежат ему и не могут принадлежать никому другому. Кроме того, дает им король свободу и право покупать дома и поля в тех городах и селениях, где они живут, при условии, что будут они владеть этим имуществом от имени короля, как их верховного владыки, кроме долгов, их хозяевам и всем полагающихся слуг. И еще король обещает, что в том случае, если не будут они успешны в торговле и не смогут работать, позволено им будет взять землю в аренду, но сроком не более чем на 10 лет. Все это при условии, что клятва верности, верность господину или другой вид службы того же рода, как и попечительство относительно Святой Церкви, не будут на них распространяться. И при условии, что право на аренду земли останется в силе на период в 15 лет со дня опубликования этого закона и не больше того. Разделите этот документ по тематическому принципу. Можете ли вы определить, из каких частей он составлен? Попробуйте разобраться вначале в экономическом значении этого документа для евреев. Определите также, каково его экономическое значение для христиан. Чем отличается этот документ от приведенных выше привилегий, выдававшихся евреям? Каково было общественное положение евреев в Англии после опубликования этого документа? Назовите причины, подвигнувшие короля на составление этого документа. Детальный разбор этого документа показывает две стороны той политики, которую король хотел осуществить. С одной стороны, ограничение еврейского ростовщичества и даже изъятие у евреев того имущества, которое было приобретено при помощи процентных суд. Евреям разрешили жить только в тех городах и селениях, над которыми существовал непосредственный королевский контроль. Удар по евреям должен был улучшить материальное положение тех христиан, которые нуждались в деньгах, сужаемых евреями. С другой стороны, обещание евреям королевской защиты при помощи почти дословного повторения тех привилегий, которые раньше выдавали евреям другие европейские страны. Можно было бы сказать, что этот указ должен был создать условия для включения евреев в общество и открыл перед ними возможности приобретения и других профессий. Им разрешили заниматься торговлей, покупать дома и поля, а также арендовать землю. Но поскольку им не было пожаловано право вступать в гильдии, они были поставлены перед новой ситуацией, оказавшись при этом в заведомо проигрышной позиции. А посему можно рассматривать эту политику как попытку оказать давление, чтобы заставить евреев перейти в христианство и таким образом включить их в английское общество. Не исключено, что эта политика включала в себя и планы возможного изгнания евреев в будущем. Эта политика в отношении евреев хорошо сочеталась с более широкой политикой английской монархии, которая ставила своей целью создание более однородного общества, полностью подчиненного королевской власти. При этом не должно было быть отдельных правовых систем, характерных для феодальной власти. Однако попытка привести евреев к включению в общество таким путем в конечном счете потерпела поражение. 15 лет спустя, в 1290 году, когда срок действия этого указа истек, король издал указ об изгнании евреев из Англии. При этом он пытался обеспечить соблюдение порядка и обеспечение прав евреев и в этом случае. Вот что пишет король графу Глюстеру. «Поскольку мы назначили каждому еврею нашего королевства определенный срок, после которого он должен покинуть пределы нашего государства, и поскольку мы не желаем, чтобы они столкнулись с несправедливым и неподобающим отношением наших министров или с чьей-нибудь иной стороны, мы приказываем тебе объявить по всей твоей Байливии публично и действовать при этом решительно, что до назначенного дня никто не смеет причинить им вреда, урона, неприятностей или горестей. И если случится так, что они с тем капиталом, который мы им позволили взять, направят свои стопы в Лондон в целях отъезда, дай им за их счет надежное сопровождение. Но только чтобы эти евреи вернули перед своим отъездом все, что взяли в залог у христиан прежним хозяевам, которые придут их выкупить. Согласно принятым сегодня подсчетам, из Англии было изгнано 3000 евреев. В хрониках того времени речь шла о 16 тысячах. Власти позаботились о том, чтобы евреям была обеспечена безопасность до тех пор, пока они будут находиться в пределах королевства.